школу Страсберга прошли Джеймс Дин, Марлон Брандо, Пол Ньюмен, Монтгомери Клифт, Джули Харрис, Шелли Уинтерс. Он кичился их карьерой. Это был хилый, небрежно одетый человек с пронырливыми черными глазами, смотревшими на вас так, словно они видели все ваши слабости. Вначале его физиономия отпугнула Мэрилин. Страсберг заявил Мэрилин, что ему не нравятся ее фильмы. Он всегда прибегал к такому приему. Чернил того, кто к нему являлся, чтобы потом вознести до небес и создать у человека такое чувство, будто он всем обязан ему, Страсбергу. «Я просмотрел все фильмы с вашим участием, мисс Монро. Мои друзья настаивали на том, чтобы я их посмотрел. Как правило, я не даю индивидуальных уроков. Но вам, возможно. Я попытаюсь разобраться в том, что у вас происходит. Мы будем искать вместе. Может быть, нам повезет, и мы добьемся результата, потому что вам надо много, очень много учиться». Он был еще навязчивее, еще непримиримее в мелочах, еще более властным, чем Наташа Лейтес. Впрочем, у него, как и у нее, был один и тот же комплекс, отвергаемый людьми из-за их внешности, недостатка теплоты и сердечности. Они решили превратиться из обвиняемых в судей, пусть маленьких, и чтобы укрепиться в чувстве собственной значимости, им нужно было иметь под рукой кукол, живых марионеток, актеров, учеников и учениц. Ли Страсберг похлопал Мэрилин по плечу с фамильярной серьезностью прилад. «Значит, во второй половине дня по средам и пятницам», — сказал он. Мэрилин сразу же пришла в восторг от терминологии актерской студии. Сосредоточенность, контакт, подгонка, оправданность, одиночество на людях. Чтобы научить своих последователей обращать на себя внимание, Ли Страсберг разработал несколько приемов. Например, вскакивать обеими ногами сразу на табуретку, распевая при этом во все горло. Еще он любил закричать, а его ученики должны были представить себе в связи с этим целую историю. Он дрессировал их, заставляя сжимать челюсти, вызывать судороги шеи, таращить глаза. Когда Билли Уайльдер, самый глубокий, самый пылкий и обаятельный из современных режиссеров, узнал, что Мэрилин Монро попала в вертеп Ли Страсберга, он заявил: «Какой бред! У Страсберга обучение актерскому мастерству заключается в том, чтобы во что бы то ни стало изуродовать себя, несомненно, по образу и подобию учителя, и тем самым актер перестал стыдиться за тех, кто его окружает. А главное правило этой школы, на мой взгляд, сводится к следующему. Когда в комнате стоит с полдюжины стульев, надо садиться на пол». Мэрилин сошла со своего трона мировой кинозвезды и уселась на пол. Теперь она посещала галереи абстрактной живописи, выводила каракулями стихи о шоферах такси, присутствовала на сборищах у Страсберга, где шли нескончаемые споры о социальном и антисоциальном, деятельности и бездействии. Она неизменно носила черные бархатные брюки и белую кофточку. Она называла себя счастливой, потому что теперь ее мозг работал как маятник, а желудок сократился до размеров пудреницы. Она уже перестала быть обнаженной девушкой из календаря и даже международной кинозвездой. Машиной, фабрикующей наслаждение для самого широкого зрителя и деньги для нескольких продюсеров. За какие-нибудь месяцы она осунулась и исхудала, и как от актрисы от нее остался только скелет. Она ожидала, что учитель оденет его плотью и вернет ей жизнь. На одном из таких кликушеских сборищ у Страсберга Мэрилин стояла в стороне от всех окружающих в простом белом платье, прислонясь к стене и тянула апельсиновый сок. О чем она размышляла, неизвестно. Похоже, ей удалось обособиться. Она не привлекала к себе взглядов и оставалась незамеченной. Среди этих людей, как правило, безвестных, но с большим самомнением, она, наконец, стала никем. Она снова была одна. Тут она увидела, как к ней приближается тот, о котором она уже перестала и думать. Артур Миллер. Он был своим человеком у Страсбергов, поскольку дружил с Элией Казаном.